под стук машины, журчание воды. Телегин проспал до вечера. Над рекой разлился закат прозрачным мглистым заревом. На корме негромко пели с подголосками, уносившимися в эти пустынные просторы. Напрасная красота вечерней зари ложилась на берега, на реку, лилась в глаза, в душу. «Эй, братишки, что приуныли? Успеть-то к веселую!» — крикнул Хведин. Он тоже выспался, выпил чарку спирту и теперь похаживал по верхней палубе, подтягивая штаны. «Сызрань бы нам еще взять!» «Как, товарищ Телегин? Вот бы отчебучить!» Он скалил белые зубы, похохатывал. Плевать ему было на все опасности, на печаль заволжских закатов, на смертную пулю, которая где-нибудь поджидает его в бою ли или из-за угла. Жадность к жизни, горячая сила так и закипали в нем. Палуба трещала под его голыми пятками. «Подожди, дай срок, и Сызрань, и Самару возьмем. Наша будет Волга». Заря подергивалась пеплом. Пароход бежал без огней. Вечер покрыл берега. Они расплылись. Хведин, не зная, куда девать силу, предложил Ивану Ильичу сыграть в картишки. «Ну, не хочешь на деньги, давай в носы. Только бить так уж бить». В капитанской каюте сели играть в носы. Хведин горячился, подваливал, нагнал до 300 носов. От избытка горячности едва было не сплутовал, но Иван Ильич глядел зорко. «Нет, брат, не с дураками играешь». И выиграл. Усевшись удобно на табуретке, Телегин начал бить засаленными картами. У Хведина нос сразу стал как свекла. «Ты где это учился?» «В плену у немцев учился», — сказал Телегин. «Морду не отворачивай». 297. Ты смотри, без оттяжки бей, а то я и шпалера врешь. Последние три полагаются с оттяжкой. Ну, бей, подлец». Но Телегин не успел ударить. В каюту вошел капитан. Челюсть у него прыгала. Фуражку держал в руке. По серой лысине текли капли пота. «Как хотите, господа товарищи», — сказал он отчаянно. «Я готов на все. Но как хотите, дальше не поведу. Ведь на верную же смерть». Бросив карты, Хведин и Телегин вышли на палубу. С левого борта впереди ярко горели, как звезды, электрические огни Сызрани. Огромный теплоход, весь ярко освещенный, медленно двигался вдоль берега. Простым глазом можно было рассмотреть на корме огромный белый Андреевский флаг, внушительные очертания пушек, прогуливающиеся по палубе фигуры офицеров. «Не могу вертаться, товарищи. Хоть тут что, а надо пройти», — зашептал Хведин. «Нам проскочить бы до батраков. там ошвартуемся, выгрузимся. Он приказал всей команде сесть в трюм, быть готовой к бою. На мачте подняли трехцветный флаг, зажгли отличительные огни. С теплохода заметили, наконец, буксир. Короткими свистками приказали замедлить ход. Голос в рупор пробасил оттуда. «Чье судно? Куда идете?» «Буксир — купец Калашников». «Идем в Самару», — ответил Хведин. «Почему поздно зажгли огни?» «Боимся большевиков!» Хведин опустил рупор и вполголоса Телегину. «Эх, мину бы сейчас! Писал я им в Астрахань, вышлите мины! Разини советские!» После молчания теплоходы ответили. «Идите по назначению». Капитан, дрожащей рукой, надел фуражку. Хведин, скалясь, щурясь, глядел на огни теплохода, плюнул, пошел в каюту. Там, закуривая, ломал спички. «Иди, что ли, добивай!» «Черт!» — крикнул он Телегину. Через час Сызрань осталась позади. Близ батраков Телегина спустили в шлюпку. На станции Батраки он сел в 12-часовой поезд и в 5 пополудни шел с Самарского вокзала на квартиру доктора Булавина. На нем снова был помятый и порванный френч с подполковничьими погонами. Похлопывая по голенищу палочкой, той самой, которой под Хвалынском ночью поднимал партизан, он с живейшим любопытством, как давно невиданное, прочитывал по пути театральные афиши, воззвания, объявления. Все они были на двух языках — русском с буквой «Ять» и чешском. Поднявшись с бокалом лимонада, Дмитрий Степанович Булавин вытащил из-за жилета салфетку, пожевал для достоинства губами и голосом значительным и глубоким, приобретенным за последнее время на посту товарища министра, начал речь. «Господа, позвольте мне...» Банкет давался представителями города по поводу победоносного шествия армии учредительного собрания на север. Заняты были Симбирск и Казань. Большевики, казалось, окончательно теряли Среднее Поволжье. Под Меликесом остатки Красной Конной Армии в 3500 сабель отчаянно пробивались из окружения. В Казани, взятой чехами с налета, было захвачено 24 тысячи пудов золота на сумму свыше 600 миллионов рублей, больше половины государственного золотого запаса. Факт этот был настолько невероятен, грандиозен, что все его неисчерпаемые последствия еще слабо усваивались умами. Золото находилось по пути в Самару. Никто еще определенно не накладывал на него властные руки, но чехи как будто решили предоставить его Самарскому комитету членов учредительного собрания, Комучу. Самарское купечество держалось насчет судьбы золота своей точки зрения, но пока ее не высказывало. Чувства же к победителям чехам достигли степени крайней горячности. Банкет был многолюдный и оживленный. Дамы Самарского общества, А среди них были такие звезды, как Аржанова, Курлина и Шахабалова, владелицы пятиэтажных мукомольных мельниц, элеваторов, пароходных компаний и целых уездов залежного чернозема, дамы, блистающие бриллиантами с Волоцкий орех, в туалетах, если не совсем уже модных, то, во всяком случае, вывезенных в свое время из Парижа и Вены, смеющийся цветник этих дам окружал героя событий, командующего чешской армией, капитана Чечика. Как все герои, он был божественно прост и обходителен. Правда, его плотному телу было немножко жарковато, тугой воротник, отлично сшитого френча, врезывался в багровую шею, но молодое полнокровное лицо с короткими рыжими усиками, с блестящими глазами, так и просилось на поцелуй в обе румяные щеки. Очаровывающая улыбка не сходила с его уст, словно он отстранил от себя всякую славу, словно общество дам в тысячу раз было приятнее ему, чем гром побед и взятие губернских городов поездами золота. Напротив него сидел тучный средних лет военный с белым аксельбантом. Яйцевидный череп его был гол и массивен, как оплот власти. На обритом жирном лице примечательными казались толстые губы. Он, не переставая жевал, сдвинув бровные мускулы, зорко поглядывал на разнообразные закуски. Рюмочка тонула в его большой руке, видимо, он привык больше к стаканчику. Коротко, закидывая голову, выпивал. Умные голубые медвежьи глазки его не останавливались ни на ком, точно он был здесь на стороже.